Дорогие друзья, предлагаю вашему вниманию коротенький очерк. Он называется «Ворона дает урок». После ночного дождя над городом повис густой туман. Он висел плотной сизой пеленой, цеплялся за крыши домов и только с восходом солнца начал медленно таять. Утром я ехал на работу. За городом я заметил, как одинокая ворона, тревожно каркая, перелетала с одного телефонного столба на другой. Мне показалось, что ворона заблудилась в тумане и теперь мечется в поисках своего гнезда. Неожиданно она упала камнем к земле, но здесь же снова взвелась в воздух, держа в клюве кусочек чего-то съедобного. Странно ассоциируют мысли человека. Я тут же вспомнил крыловскую басню «Ворона и лисица» и начал про себя декламировать. На ель ворона, взгромоздясь, позавтракать совсем уж собралась, да призадумалась и сыр во рту держала. Много раз я читал эту басню, только теперь заметил, как велик своим мастерством русский баснописец. Три строки, а сколько у них слов с буквой «Р». Буквой «Р» – ворона, взгромоздясь, позавтракать собралась, призадумалась, сыр во рту держала. Эти слова мне напомнили карканье вороны. Ворона – птица не глупая, ворона хитра, но в сравнении с лисой оказалась глупой. Вороне где-то Бог послал кусочек сыру, но тут же раздался лукавый голосок лисицы. «Голубушка, как ты хороша! Ну что за шейка? Что за глазки? Какие перышки? Какой носок?» Друзья, вот где верх лицемерия. Лиса хорошо знала, что ворона – одна из самых некрасивых птиц. Но ей хотелось полакомиться кусочком сыра. И вот начинается расхваливание. «Я не верю, что в правительственных верхах нет умных, образованных, способных, дальновидных людей, понимающих те или другие недостатки, что отсутствие свободы исповедовать свою веру публично – это позорит демократизм. Но все молчат, все на верхах молчат, даже больше хвалят политику власти. Почему? Потому что слишком ароматны кусочки сыра, которые им преподают со стола хозяина. Взял я из этого уроки для себя. Не отзываться на похвалу, потому что в этом может быть тоже уловка лукавого».